В хрустальном шаре Рия нравилось все, но особый восторг вызывало у нее его умение показать всю человеческую мерзость. Никогда розовые глубины не открывали ей одного ребенка, который успокаивал бы другого, упавшего во время игры, или усталого мужа, который положил голову на колени жены, или стариков, мирно ужинавших на исходе дня. Все это не представляло для магического кристалла никакого интереса. Да и для Рии тоже. Вместо этого она видела отцов, трахающих дочерей, матерей, избивающих детей, мужей, учащих жизни жен. Она видела банду малолеток. Рия посмеялась бы, узнав, что эти восьмилетние сосунки называли себя большими охотниками за гробами, которые подманивали костью собак, а потом ради забавы отрезали им хвосты. Она видела ограбление и по меньшей мере одно убийство. Бродяга заколол своего спутника вилами после мелкой ссоры. Случилось это в первую ночь непогоды. Тело все еще лежало в канаве у Великого Тракта, к западу от Хембри, прикрытое соломой и сорняками. Его могли найти еще в этом году, до сезона дождей. Могли и не найти. Она также видела Корделию Дельгадо, этого бандита Джонаса, сидящих на солнце за столиком в Зеленом Сердце, и беседующих о... Разумеется, она не могла знать о чем. Но она видела взгляд старой девы, трескалась в Джонаса по уши, краснела при каждом слове. Небось, вся вспотела, возжелав этого стрелка, который не выдержал испытания. Зрелище это вызывало смех, и Рия надеялась, что время от времени кристалл позволит ей поглядывать на сладкую парочку. Показав ей Корделию и Джонаса, хрустальный шар затуманился. Рия убрала его в ящик с глазом замком. Увидев Корделию, старуха вспомнила о незаконченном деле, имеющем самое прямое отношение к блудливой племяннице Корделии. Дело это она не довела до конца по более чем прозаической причине. Как только Рия решила, как ей поступить с юной нахалкой, внутренняя буря поутихла, и магический кристалл вновь открыл ей свои глубины. Увиденное завораживало, и Рия начисто забыла о существовании Сьюзен Дельгадо. Теперь, однако, она вспомнила о своем плане – пустить кота в голубятню. А уж если речь зашла о котах... «Масти! Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс! Масти, где ты?» Кот появился из-за сложенных у очага дров, блестя глазами в полумраке хижины. Как только погода наладилась, Рия вновь закрыла окна ставнями, помахивая раздвоенным хвостом. Прыгнул ей на колени. «У меня есть для тебя поручение!» Она наклонилась, лизнула кота в нос, вдыхая запах кошачьей шерсти. Масти замурлыкал, выгнул спину. Шестилапый кот-мутант радовался жизни.